чего он на нас взъелся. В жизни не поверю, что он наши чудеса сразу к нечистой силе приписал. Недоумевал Яр. Он вышел из кабины и стоял перед воротами. Здесь мало постоянных жителей. Приезжие сразу в церковь идут, молиться об успешном завершении дороги. Пожертвования соответствующие делают церкви. Ты же напрочь его проигнорировал, хотя в средствах не стеснен. Вот он и бесится. Не сезон сейчас для пожертвований, приходится попу вынужденно поститься да злиться на всех. Ни хрена ты разведчик, откуда столько информации накопал? Люди разговаривают, представление обсуждают, которое поп устроил. Пух, закинешь меня плавненько на стену телекинезом? Спросил Яр, возвращаясь к кабине. Надо со святым и жадным отцом побеседовать. Без проблем, пошли. Пух выбрался с водительского сиденья. Они приблизились вплотную к деревянным воротам. Сила мягко подхватила Яра и перенесла через стену. Помоста, идущего поверху тына, Пух не видел, поэтому ориентировался на людей, стоящих на нем. Защитники были вооружены кремневыми ружьями и луками со стрелами, но у них хватило ума не направлять его на Яра. Люди вообще вели себя уважительно, по отношению к нему, только авторитет церкви заставлял их поддерживать попа. Мягко приземлившись на ноги, Яр сделал рывок к святому отцу, уже нацелившемуся на него серебряным крестом. Он позволил попу прижать крест к своему лицу, подождал несколько секунд, слушая истеричные завывания, долженствующие означать молитву. Потом перехватил руку с крестом и отвел в сторону, а второй рукой приподнял попа над помостом. «Заткнись, святой отец!» — коротко рявкнул Яр. «Убедился, что я не из чади ада, так прекрати имя своего бога в суе вспоминать, не греши понапрасну. Может, тебе стоит заповеди освежить в памяти?» С боков подошли люди и столпились на помосте, при этом сохраняя дистанцию. Еще больше народу собралось внизу. По другую сторону стены Пух с интересом наблюдал за представлением. «Кто ты такой, чтобы мне рассказывать о Господе нашем Иисусе Христе?» Возмущенно запищал поп. «А ты кто?» Громко, чтобы все слышали, спросил Яр. «Ты служитель церкви, презревший в своем высокомерии все заветы его. Перечислить, сколько заповедей своего Бога ты нарушил, только за сегодня. Кто ты такой, чтобы судить меня?» Как заезженная пластинка верещал поп. «Нет, поповская морда, это ты меня судишь, чем уже нарушаешь заповеди его, что у тебя за грехи еще накопились, хочешь, перечислю?» Яр легонько тряхнул попа, когда он снова потянулся крестом к его лицу. «Чревоугодие, пожрать ты любишь, даже в пост, повезло, что уродился тощим и можешь жрать, не толстее». Поп действительно был худощавый и невысокого, даже по местным меркам, роста. «Гордыня тебя замучила», продолжил Яр, «решил, что ты здесь самый главный и всем пытаешься указать, что делать и как жить». Вокруг одобрительно загудели сельчане. Видимо, Яр угадал с последним предположением. «Ты дьявольское отродье, не смеешь судить меня», прошипел поп. «Я и не собираюсь судить тебя, мне это не нужно, это нужно тебе. Ты хоть скатился вниз, собирая все возможные грехи, но путь к Богу всем открыт». Яр зажал телекинезом рот попу, который порывался что-то сказать. «Иди в свою церковь и кайся перед ликом его в грехах своих, а чтобы не забыл в чем каяться, ты списочек составь для себя, читай его и думай, как измениться к лучшему. Возможно, Бог простит тебя, а пока нет у тебя права службу вести, ибо греха на тебе больше, чем на любом твоем прихожанине». «Кто ты такой?» уже со страхом в глазах спросил священник, когда Яр отпустил его и вернул возможность говорить. «Какой ты веры?» «Я князь, у меня с богами свой уговор и свои отношения, Бог един», — возразил священник. «Ага», — не стал спорить Яр, «только в котлах почему-то варится священников больше, чем убийц». «Слышал такое слово, душегуб, вот то-то и оно, что убийца убивает лишь тело, а вы, священники, в своем презрении к заповедям Божьим, губите души людские. Ответственность за свои деяния все несут, но кому больше дадено, с того больше и спрашивается, а вам дадено на путь истинный людей наставлять. Какой из тебя наставник, если ты сам в грехах по уши?» Толпа примолкла, не решаясь встать на чью-либо сторону. «Подумай над моими словами». Народ вокруг тихонько перешептывался, обсуждая произошедшее. Священник впал в ступор, отключившись от окружающей обстановки. Но внезапно он начал шарить по карманам шубы, накинутой на рясу, и вытащил серебряную фляжку. «Сын мой», — обратился к нему священник уважительно, что несколько удивило Яра, так как контрастировало с его предыдущим поведением. «Позволь, я окроплю тебя святой водой». Дух определил, что вода во фляге самая обычная, поэтому Яр согласился без колебаний. Священник взмахнул флягой, от души поливая его и стоящих за ним людей. Вода начала стекать по лицу и одежде Ярослава, только длилось это недолго. Внезапно вся жидкость отделилась от его тела и собралась в прозрачный шар, зависший перед лицом. Вздох изумления пронесся по толпе. Такой же вздох чуть не вырвался у Яра, когда водяной шар превратился в маленькую фигурку ангела. Он висел в воздухе, мерно помахивая большими крыльями. Ангел обвел взглядом людей и остановился на священнике. Затем шустро подлетел к оторопевшему попу и коснулся его лба маленькой ладошкой. После этого ангел рассыпался на мелкие капли. Священник от прикосновения, казалось, испытал оргазм несусветной силы. Его лицо сначала исказило гримаса, которая через несколько секунд сменилась на умиротворенное выражение. Он еле устоял на подгибающихся ногах, подшагнул к чистоколу и присел, привалившись к нему. Народ загудел громче. «Помогите святому отцу дойти до дома», — первым сориентировался Яр. «Слышишь меня?» — обратился он к нему. «Слышу, внук Божий», — улыбаясь, ответил священник. «Я сам дойду, только посижу немножко и в себя приду». «Чем ты его так приложил?» — спросил дух. «Не знал, что ты можешь так виртуозно с водой обращаться». «А это не я», — мысленно ответил Яр. «Воздействовать на мозги я точно не умею, а попу нехило простимулировали выброс эндорфина. Он назвал тебя Божьим внуком. Вряд ли это случайность, я заметил. Опять боги, наверное, шутит. Надо подальше от них держаться. Ты не понял. Если он тебя так назвал, значит, получил не только выброс гормонов, но и пакет информации от богов», — уточнил дух. «Млять, что на этот раз? Только обживаться начали на новом месте. Не хочется на другой конец мира сбегать». Яр пристально посмотрел на священника. Тот сидел с закрытыми глазами и с улыбкой на лице. «Несите его, простынет», — подтолкнул Яр неуверенно переминающихся селян. Их явно озадачил итог схватки, особенно появление ангела в конце. «Что с ним, князь?» — вперед протиснулся Степан Григорьевич и указал на попа. «А хрен его знает», — честно признался Яр. «Похоже, Бог ему знак явил и осенил благодатью. Я здесь точно ни при чем. Возможности у меня большие, но все же не настолько. Придет в себя, сам расскажет». «Понятно». Степан уверенно подошел к священнику и помог подняться ему на ноги. «Как вы себя чувствуете, святой отец?» — спросил он. «Хорошо, сын мой, очень хорошо». Священник начал распрямляться, с каждой секундой его движения становились уверенней. «Мне надо о многом подумать и многое записать, пока я не забыл знание, переданное мне ангелом». Он стряхнул руку Степана, показывая, что может сам стоять, и посмотрел на Яра. Взгляд стал прямым и уверенным. «Князь, я могу тебя попросить о бумаге, белой как снег и не горящей в огне? Мне надо надежно записать неспосланные откровения. Как же я жил во тьме до этого?» — неожиданно закончил он, с на мгновение похмурневшим лицом. «Передам через Степана», — легко согласился Яр. Ему не нравилось очередное вмешательство богов. «Чего ворота не открываете?» — развернулся он к мужикам, мнущимся внизу. «Так это...» — один из них неуверенно указал на попа. «Отец Михаил уже оклемался и против меня ничего не имеет. Сами все видели и слышали», — закончил за него Яр. «А если вон тот злой мужик сломает ворота?» — он кивнул в сторону забавляющегося ситуацией пуха. «Чинить их будете за свой счет». Народу в трапезной было много. Лют оказался сообразительный и, когда понял, что у ворот больше ничего интересного не будет, поспешил в заведение Степана. Снегоход оставили возле конюшни. В майскую ярмарку здесь собиралось много купцов с товаром, поэтому места хватило бы не на один такой снегоход. В трапезной Яр вместе с Диной и Пухом сели за свободный стол. Дочь хозяина, как только услышала, что князь приехал, сразу разогнала клиентов из-за стола, за которым они ели в прошлый раз, и больше за него никого не пускала. Поэтому со свободным столом у них проблем не было. Близнецы начали заносить коробки, предназначенные для постоялого двора. «Степан Григорьевич, гвозди есть у тебя и молоток?» — задал вопрос левый. «А тебе, парень, на что они?» — поинтересовался хозяин заведения. «Подарки князя надо к стене прибить. Много надо гвоздей?» — уточнять, что именно за подарки, Степан не решился. «В конце концов, дареному коню зубы не смотрит. Неси сколько есть, лишнее назад заберешь», — решил левый. Пока один близнец развешивал плоские звуковые панели по углам, второй начал открывать следующие коробки. Их содержимое также предназначалось Степану. Когда на свет стали появляться изящные чашки, блюдца, блюда и разнообразные тарелки, он ахнул. «Это же где вы такую красоту взяли? Голубой фарфор?» Степан покрутил в руках изящную кружку из тонкого, чуть просвечивающего насквозь, фарфора необычного цвета. «Это не фарфор». Правый демонстративно уронил одну тарелку на пол. Та звонко ударилась о доски и подпрыгнула несколько раз. «Другой материал». Близнец поднял целую тарелку с пола. «Покрепче будет, но сломать можно. Будь аккуратнее. И на огонь эту посуду ставить не стоит. А так, пользуйся, как обычный. Не одним же графеем с фарфора есть». Уверенно закончил правый. Дочь Степана накрыла на стол, и Яр с друзьями принялись за поздний обед. С утра они ничего не ели в дороге. Что все-таки произошло с попом? Не удержался от вопроса Пух. Задал он его еле слышно. Вмешались высшие силы. Помрачнел Яр. Вечно такое вмешательство. Какой-нибудь херней заканчивается. Не переживай. Подбодрила его Дина. На этот раз все будет хорошо. Тебе не придется на реформирование церкви время тратить. Все сделает отец Михаил. Где-то тихо, где-то громко. Но без твоего участия и так как надо. Звучит слишком хорошо, поэтому не сильно верится. Хмыкнул с сомнением Яр. Не доверяю я им. Какой ты странный атеист. Вставил Пух со смешком. Неплохо звучит. В Бога я верю, но ему не доверяю. Бумаги ему сделай пару тысяч листов. Пошершавей. Напомнила Дина. И автоматические карандаши со сменным грифелем. Может, перьевую ручку, заправляющуюся чернилами, лучше сделать. Карандаш надежнее. Кварцевая бумага и карандашные надписи не боятся воды и огня. Чернила же от воды поплывут, пояснила девушка. Кроме этого, тебе придется в строительство новой церкви вложиться. Символ обновленной веры должен быть красивым и привлекательным. Так я и думал, что подвох будет. Но если поп, правда, с церковниками поможет, то храм для этого возвести, цена небольшая. Князь, проверь колонки, крикнул левый, переставший стучать молотком. Яр подключился к акустике по беспроводному интерфейсу и запустил на воспроизведение медленную инструментальную мелодию на небольшой громкости. Трапезную заполнил звук классических инструментов, идущий со всех сторон. Народ вслушивался и крутил головами. «Это что?» – спросил Степан у правого. «Музыка. Хорошая музыка. Мне нравится. А где музыканты?» «Не знаю. Это запись. Звук был сохранен, и теперь его можно послушать без музыкантов. На вроде как ты слова в книгу записываешь. Голоса уже нет, а слова остались. Так и здесь», — пояснил близнец. «Мы потом телевизор еще повесим». Он указал на самую большую и при этом плоскую коробку. «Будете не только слушать, но и интересные вещи о мире смотреть». «Это как?» — не понял Степан. «Увидишь. Боюсь, трапезную тебе расширять придется. Иначе всех желающих во время майской ярмарки тебе будет некуда даже стоя ставить», — подначил его правый. «Посмотрим», — с сомнением произнес хозяин заведения. Семен Алексеевич с женой ехал на передних санях. Оба закутались в теплые тулупы. Лошади устали, но на отдых решили не останавливаться. До Тагурского оставалось всего ничего. Неожиданно раздался волчий вой. «Не пужайтесь, Семен Алексеевич», — обернулся к купцу ямщик. «Здесь волки пуганые, на обоз близ села точно не нападут». Купец промолчал, вглядываясь в серость уходящего дня. Зимник между петлями реки проходил через лес. Редкие большие деревья перемежались с густым кустарником. Дорога постоянно петляла, но все равно путь получался намного короче, чем по руслу реки. Со стороны задних вазов послышались щелчки кнута, а немного позже раздался выстрел. «Далеко до реки?» Стараясь не терять хладнокровие, спросил купец. Его жена Татьяна задремала и ничего не слышала. «Меньше версты осталось, Семен Алексеевич». Ямщик тоже забеспокоился и крутил головой во все стороны. «Не как стая залетная», — сделал он предположение. «Нам бы только на простор выехать, а там встанем в круг и отобьемся. Поднажмите, родимые», — прикрикнул он на лошадей. Выстрелы зазвучали чаще. Семен Алексеевич не любил оружие, но пользоваться им умел. Профессия у него была опасная. Он потянулся к своему ружью, но воспользоваться им не успел. Впереди был крутой поворот дороги. Что-то увидев там, лошадь встала на дыбы, резко останавливаясь. Заваливаясь на ямщика, купец услышал частые выстрелы. Они показались ему приглушенными, не такими громкими, как обычно, но он списал это на тулуп, сползший ему на голову. Пока купец с женой барахтались, пытаясь встать, неведомая сила схватила их за шиворот и рывком поставила на ноги. «Жив, Семен Алексеевич!» — услышал купец знакомый голос. «Не ушиблись?» — Татьяна Кондратьевна, князь, вы тут, какими судьбами? Ему, наконец, удалось выпутаться из вороха теплой одежды самому и быстро проверить состояние жены. Мимо проезжал, ухмыльнулся князь, он стоял в снегоступах рядом с возом. Ямщик, чудом не свалившийся под копыта лошади, уже был на ногах и успокаивал животное. Стрельба внезапно кончилась, слышалась только ругань с задних возов. «Что с волками, вы их отогнали?» – спросил Семен Алексеевич. «Еще чего, всех перебили. Мне Влада запретила их возле дома отстреливать. Хоть у вас душу отведу, шкуры опять-таки в хозяйстве пригодятся. Как она может вам запретить?» – удивился купец. Волки сразу отошли на второй план. «Вы бы стали спорить с собственным лекарем, от которого зависит ваше здоровье», – немного приукрасил картину Яр. «К тому же, для меня это не принципиально. Как говорится, могу копать, а могу и не копать, разница небольшая, непонятно для всех», — пошутил он. «Сейчас вам дорогу освободят, и езжайте дальше, мы вас догоним». Яр обернулся и махнул Пуху, сидящему за управлением снегохода. Купец только сейчас увидел причину резкой остановки лошади. Громоздкий черный механизм тронулся с места, освобождая дорогу. Сначала беззвучно, а потом под треск проламываемых кустов, он углубился в лес, протиснувшись между стволами деревьев. «Это что такое?» – не скрывая удивления, – спросил он. «Долго рассказывать. Если вкратце, то это моя самодвижущаяся повозка. Надоело пешком ходить». Мимо прошел левый, нагруженный волчьими шкурами. За спиной у него купец заметил непривычного вида ружье. Парень был крепкий, с уверенным взглядом. Как он смог так быстро их ободрать? Не поверил он своим глазам, Семен Алексеевич. «Опыт», — пояснил Яр, — «мы с ним много волков ободрали, наловчился, тем более, мы не берем всякие хвосты, морды и лапки, только возня лишняя». «Так этот парень с вами? Я прошлый раз его не видел». «Видел, это один из двух кандальников, что мы к себе забрали, вон как вымахал при нормальном питании и лечении». «Его тоже госпожа Влада лечила?» — спросил Семен Алексеевич, не веря, что за такой короткий срок можно из замученного кандальника сотворить такого богатыря. «Она у нас единственный знахарь», — подтвердил Яр. «Она с вами приехала?» «Нет, дома осталась, у нее медведица родила, она с медвежатами нянчится», — ответил Яр. «Поезжайте, в селе поговорим». Глава 20. Правый возвращался от священника, которому передал бумагу с карандашами от князя. Вернуться он решил другой дорогой, чтобы лучше рассмотреть село свежим взглядом. «Эй, парень!» — окликнул его знакомый голос. «Что там, у ворот случилось, не знаешь, куда весь народ-то делся? Вроде светло, а не ходит никто по улице». Правый обернулся на голос. Он проходил мимо здания склада, где их содержали. Вопрос задал один из охранников, что попеременно дежурили в небольшой сторожке, пристроенной возле двери в бывший склад. «Князь приехал, дядька Лука. С попом у них ссора случилась, но закончилось все хорошо. Я как раз от отца Михаила иду». Правый подошел ближе. «А народ весь в харчевне у дядьки Степана, чудес новых от князя ждут. А откуда ты меня знаешь?» — заинтересовался охранник. «Что-то не припомню я тебя». Лицо парня было незнакомым. Одет небогато, вся верхняя одежда сплошь из волчьих шкур, даже унты и те из волка. Но держался парень уверенно, в его движениях чувствовалась сила и ловкость. Насмотрелся по молодости Лука на таких удальцов, что из казаков на службу шли. Словами не опишешь, но явно не из крестьян паренек. «Как же мне тебя не знать, если ты меня почти 3 месяца здесь охранял?» — улыбнулся парень белозубой улыбкой, какую не у каждого богача увидишь. «Я Потапов сын. Меня с братом князь забрал к себе. Или забыл уже? Быть того не может». Охранник недоверчиво разглядывал парня. «А ну-ка, прикрой нижнюю часть лица. Точно ты. По глазам узнал. Это князь тебя превратил в доброго молодца? Выходит, не князь, госпожа Влада. Она сильный знахарь. Даже зубы, выбитые мне, вырастила», — похвастался правый. «И сколько ты теперь будешь отрабатывать свое исцеление?» — со скепсисом спросил охранник. «Всю оставшуюся жизнь, хотя так все же лучше, чем на каторге. У нас уговор с князем. Год мы не можем никуда уйти, а потом свободны, как птицы», — серьезно ответил правый. «Только никуда мы с братом не пойдем, а госпожа Влада вылечила нас бесплатно. Не бывает так, уж поверь моему опыту. Не станут тебя господа бесплатно лечить. Если сразу не предъявили счет, то, как уходить соберетесь, вам его предъявят, еще и с процентами». Попытался то ли научить, то ли поделился собственным опытом охранник. «Не предъявит, дядька Лука», — уверенно возразил правый. «Я же тебе сам сказал, что мы не собираемся уходить. От добра добра не ищут. Мы одеты, обуты, кормят сколько хочешь, ни одной лишь каши и репой, как у вас. Что господа сами едят, то и мы едим». Уловив недоверчивый взгляд собеседника, он пояснил. «Князь говорит, чтобы человек хорошо работал, он должен быть одет, сыт и здоров. И чем вы отрабатываете свое содержание?» Нашел другую причину докопаться охранник. «Да все подряд делаем. На охоту и разведку с князем ездим. Дрова заготавливаем. Помогаем металлу плавить. Много чего делать приходится. Учимся много наукам разным, письму и счету. О мире узнаем, и как все в мире устроено тоже. Это они, как наш поп проповеди вам читают». «Нет», — рассмеялся правый, — «не проповеди, а знания нам преподают, как учителя барским детям. Только те учителя, что неграмотный сапожник перед профессором, по сравнению с князем. Интересно, но иногда легче дров пару вазов нарубить, чем запомнить все знания, что нам рассказывают и показывают. А много князь железа выплавляет?» — вспомнил про другой охранник. «Пока мало, но там не только железо. Многие другие металлы князю тоже нужны. И золото, поди, добывает?» Хитро посмотрел на парня Лука. «А про то тебе знать не стоит», — веско добавил правый, внезапно изменившись в лице. «Знакомым своим, про которых сейчас подумал, передай, пусть даже не думают к князю соваться. Он добрый только со своими. Врагов он убил больше, чем людей во всей Сибири живет. Тьфу, нечистый», — перекрестился охранник. «Совсем забыл про твое проклятие». «Это не проклятие», — возразил правый. «Я слышу только плохие мысли, несущие угрозу мне и моим близким. Не хочешь, чтобы я слышал, не думая о плохом?» Близнец придвинулся к охраннику, отчего тот попятился и немного испугался. С легкой усмешкой правый протянул руку и выдернул из стены большой кованый гвоздь, на который летом одежду вешали. Прямо перед носом у охранника он одними пальцами скрутил его в замысловатую спираль. «Это тебе на памяти от дурных мыслей защита», — вручил близнец получившуюся фигуру Луки. «Счастливо оставаться». Парень развернулся и пошел дальше по своим делам. Яр догнал караван купца уже возле села. Семен Алексеевич и его люди в сгущающейся темноте наблюдали, как параллельно их каравану по снегу легко катится необычный агрегат. На постоялом дворе купец не удержался и попросил показать ему товар, который привез князь. Даже музыка, звучавшая во время легкого ужина, его не впечатлила. Пришлось вести купца на склад, куда выгрузили коробки со снегохода. Дина тихонько шепталась с Татьяной, женой купца, сидя за столом. Они крутили в руках прозрачный шар и что-то друг другу объясняли. «Значит, вы можете много предложить такой посуды?» — задал вопрос Семен Алексеевич, разглядывая необычные чашки. Предложение Пуха оказалось простым. «Делать из супербета на посуду. Нужно было только формы для нее сделать, а остальной работой занялись близнецы. Если форма имела гладкие стенки, а раствор не содержал крупных зерен песка, то конечное изделие получалось идеально гладким. Воду супербетон не впитывал. Прочностью превосходил обожженную глину, благодаря длинным полимерным цепочкам, образующимся в нем при отверждении. Единственный минус – при температуре выше 350 градусов сон начинал разрушаться. Процесс был не быстрым, но оттого более коварным, так как неизвестно было, когда наступит критический момент и изделие полностью разрушится. Полупрозрачности удалось добиться, когда я ради эксперимента удалил из голубой глины окислы железа. В этом сорте ее содержалось меньше всего. Дух откопал информацию, что на изготовление фарфора идет глина, совсем не содержащая железо. Пробовали и другие глины, благо разнообразие ее отложений вдоль русла позволяло это сделать, но голубая подошла лучше всего. «Да, не сразу, конечно, но постепенно я расширю производство», — ответил Яр. «Ящики такие последний раз привожу». Он указал на белые коробки, в которых лежала посуда. «Их лучше оставляй себе или продавай за дорого. Далее я планирую перейти на деревянные», — добавил он. «А какую цену за посуду просишь? За сколько продашь? За вычетом твоих процентов». Оставил Яр купцу свободу действий. «Эту партию продавай в розницу. А дальше, Семен Алексеевич, настраивайся на крупнооптовую торговлю. Не знаю, успею ли за это лето наладить производство, но мне не интересно такими крохами торговать». Он махнул на гору ящиков с посудой. «Людей мне пока не хватает, чтобы развернуться. С другой стороны, селить их тоже негде. Федор, надеюсь, привезет нормальных работников, тогда и объемы пойдут хорошие. Тут только посуда, уточнил купец. Разберешься, отмахнулся Яр. Там один ящик с лезвиями для ножей, они без ручек. Сам умельца найдешь ручки насаживать. Сталь хорошая, нержавеющая. Для кухни лучше не найти. Только сразу предупреждай покупателей. Ножи не стоит перетачивать под обоюдоострые клинки и тем более перековывать. Все свойства сталь, из которых они изготовлены, сразу потеряет. Это какое-то волшебство на них наложено? С недоверием спросил купец. Зачем такие сложности, Семен Алексеевич? Представь, что клинок покрыт позолотой. Что будет, если ты его обточишь или перекуешь? Здесь тот же способ, только слой нержавеющего металла на лезвии толще, а на обухе совсем тонкий. Теперь ясно, кивнул купец. Вы, князь, говорили про крупные партии товара. Насколько они большими будут, посмотрим, как дело пойдет, задумчиво произнес Яр. Пока с народом туго, к августу 60 тысяч пудов, поди, сделаю. Может, больше удастся, обещаться не буду. Ох, мама моя, как же я столько товара вывезу отсюда, схватился за голову купец от названного веса. А ты и не будешь вывозить, я товар сам в Тобольск привезу по реке. Помнишь про уговор с Федором Акимовичем? Тебе только склады под товар останется приготовить. Яр закрыл назад ящики, и они с купцом вышли на улицу. Было уже темно, значит, все же переезжать придется. А у меня ведь дом в Нарыме, хозяйство. Все бросать, по новой запереживал Семен Алексеевич. Можешь не переезжать. Тобольск через несколько лет хереть начнет, потому как через пару лет все грузы от меня через Томск пойдут. А отсюда до Томска можно будет за один день добраться. Вы мне сказки рассказываете. Не поверил купец. Летать, что ли, как птицы начнем? Рано вам летать, серьезно ответил Яр. Привыкните сначала к более медленному транспорту. Он подошел к скамеечке у крыльца и, поведя рукой, очистил ее от снега телекинезом. Ты мне лучше подскажи, что у народа спросом пользуется. Пусть оно копеечное будет и прибыли с этого чуть, но надо поднимать уровень жизни у людей. В убыток себе работать тоже не следует. Явно много раз говоренной фразой ответил купец и присел рядом. Погода стояла относительно теплая, лишних ушей видно не было, а значит, можно поговорить о серьезных вещах. Ты знаешь, что прибыль разная бывает. Видя непонимание на лице Семена Алексеевича, Яр пояснил. Можно сразу деньги содрать, а потом продавать будет нечего или некому. А можно вложиться и после продать намного больше, так как у покупателя денег больше станет. Не понимаешь? Не совсем. Ведь можно на другой товар переключиться и на нем зарабатывать. Можно, если будет кому покупать. Когда у тебя в покупателях 1000 бедняков и один богач, ты заработаешь немного. Бедняк не в состоянии купить, а богач купит не только у тебя. Другое дело, если много людей со средним достатком. Это позволяет им не только на еду денег набрать, но и накопить на нужные вещи, ценой подороже. Так что мне теперь, им деньги выдавать, чтобы они мой товар покупали, не давай людям рыбу, дай людям удочку или сети. Знакомые слова, Яр говорил без тени улыбки. Некоторые вещи мы будем продавать дешево, очень дешево, даже мне в убыток. Если хочешь, можешь свою долю с другого товара добрать. Именно для этого драгоценности тебе дадены. Забрать у богатых и раздать бедным, усмехнулся купец. Это очень завлекательный лозунг и очень ошибочный. Не будем вдаваться в ненужные дискуссии. Вспомни про рыбу и удочку. Твой лозунг про рыбу. Я же хочу научить делать удочки и плести сети. Разница огромная. Но как этому поможет продажа дешевого товара? Это заставит людей менять свою жизнь. Не по указке сверху, а по необходимости. Не понимаю, признался Семен Алексеевич и покачал головой. Это же просто. На этот раз я улыбнулся. Если будет много недорогой и качественной посуды, то что будут делать гончары? Помирать с голоду, сделал естественное предположение купец, или менять вид деятельности. Не согласился с ним Яр, но, чтобы заняться другим делом, надо ему научиться. У нас же, как сейчас устроено, если отец горшки лепит, то и сын его будет лепить, и внук. И так во всем, возьми хоть конюха, хоть плотника, надо ломать такие порядки. У того же гончара сын может быть талантливым архитектором, а он всю жизнь будет заниматься не своим делом. Производить плохие горшки, так как талант у него другой, и спиваться от нереализованных возможностей. Кто ж сыну гончара доверит здание проектировать? Никто. Потому как не обучен ничему. Это наша следующая задача – учить. И не отдельного гончара или плотника, а всю страну нашу. Но как, разоряя народ, его ничему не научишь, возразил купец. До разорения еще далеко, хмыкнул Яр. Даже привези я одной посуды 60 тысяч пудов, то для всей страны это капля в море. Мои товары будут потихоньку поступать в торговлю, но с каждым годом их будет больше и больше, чтобы у людей время было другую работу найти, а не остаться внезапно у разбитого корыта. Ох, не верится мне, что поймет народ надвигающиеся изменения, вздохнул купец. Самым глупым мы подскажем, а умные сами поймут. Яр повернулся к Семену Алексеевичу. Ты же понимаешь, что таким-то товаром уже не стоит торговать, и ищешь другой, или ждешь пинка от царя-батюшки с откровением свыше. Вот и люди тоже по сторонам смотрят. Кто попонятливей, тот сам находит другую работу, а глупые за ними повторяют. А ведь правду говоришь, усмехнулся купец. Так оно и происходит. Со временем я другие изделия поставлять на продажу стану. Будет много книг, очень много, и они будут дешевые, чтобы люди читали и учились, чтобы знали, что происходит не только у них в деревне, но и имели представление о других странах и народах. Будет много книг по наукам разным. Ты же слышал музыку без музыкантов? Слышал. Я видел раньше шкатулки музыкальные, тоже без музыкантов играют. Семен Алексеевич пожал плечами, показывая, что эко невидаль, ваша музыка. Я тебе потом симфонический оркестр включу, или музыку немецкого композитора Баха в исполнении большого органа. Поверь, пробирает до печенок, ни одна шкатулка такого не повторит. Но сейчас речь не о том. Почти все, что ты у меня видишь, может сделать любой человек, обладающий знаниями. Это не сокровенные знания, а обычная наука, как счет или механика. Зачем книги людям, которые читать не умеют, научиться, а мы поможем. Я, кстати, радиостанции привез, вспомнил Яр. Это специальные приборы такие. С их помощью можно разговаривать на большом расстоянии, и это тоже наука. Пойдем, расскажу, что и как делать надо. Он поднялся со своего места. Радиостанцию разместили у купца на подворье. Антенну приколотили к стене, стоящей на отшибе бани. Здесь же забили штыри заземления. С ними могли больше всего намучиться, если бы Яр не помогал песок убирать прямо под штырями. Рубильник переключения с антенны на заземление установили здесь же. Рацию поставили в доме и после небольшой подстройки антенны вызвали на связь Владу. Обрадованный Пух переговорил с женой. Связь была четкой, хотя задержка чувствовалась. Если вызов с другой рации пойдет, то писк от нее по всему дому слышен будет. Рассказывал Яр, как пользоваться устройством. Челяди, объясни, как вызов принять, если тебя дома не будет. Только пусть не балуются и сами на связь не выходят, почем зря, к себе в нарым такую же увезешь. И еще одну я для Тобольска приготовил, но оттуда до сюда вряд ли достанет. Зато я, когда с товаром подплывать буду, смогу заранее с тобой на связь выйти. Чудно это все, удивленно покачал головой купец. Прямо как в сказке. Это всего лишь механизм, Семен Алексеевич. Никаким волшебством здесь не пахнет. К музыке, раздающейся непонятно откуда, на постоялом дворе народ начал потихоньку привыкать. Настала пора познакомить его с телевизором, чем и занялись близнецы. Плоскую панель они достали из большого ящика и закрепили ее на стене. Для начала решили включить телевизор в узком кругу. Степан, поняв, что от него требуется, шустро выпроводил засидевшихся допоздна сельчан. «Завтра сами все увидите», — напутствовал он их на пороге. Заперев дверь, он вернулся, и ему тут же был торжественно вручен пульт от телевизора. Степана чуть инфаркт не хватил, когда, следуя указаниям левого, он нажал кнопку включения. Панель, походившая до этого на темное зеркало, начала светиться. И не просто светиться. На ней среди черного неба с яркими звездами медленно вращалась земля. Левый подхватил выпавший из руки Степана пульт и начал того успокаивать. «Ты, дядька Степан, не пужайся, ничего в этом страшного нет, это не дыра в стене. Помнишь, я тебе рассказывал про записанный звук, а здесь показывается записанное раньше изображение. Вроде как на картину смотришь, на которой быстро холсты с изображениями меняются. Но что это?» Хозяин заведения указал на изображение. «Это земля наша, вся планета, на которой мы живем», пояснил близнец. Остальные зрители молчали. Одни пораженные увиденным, а другие видели эту картину много раз. «Пошли ближе, дядька Степан, я тебе покажу Америку, Европу и Сибирь покажу, где мы сейчас находимся». Глава 21. Дом Яр перевез вертолетом. Пришлось порезать его на множество кусков, которые собирались на новом месте обратно в единую конструкцию. По расчетам, так выходило быстрее и менее энергозатратно, чем тянуть его за сотню километров тягачом, который требовалось предварительно сделать. Перед транспортировкой дом пришлось бы усиливать, а позже все равно ремонтировать и устранять возникшие трещины. Еще одной проблемой становился высокий яр, на котором приглядел новое место Ярослав. В лоб не затащишь, в объезд вести, замучаешься просеку рубить и дорогу равнять. В общем, пришлось много полетать. За вроде бы небольшое время, они обзавелись значительным количеством вещей и запасов. Яр механически жевал пищу, погруженный в расчеты. Выглянул из своей спальни заспанный Пух. Он хмуро посмотрел на Яра. Не нравилось ему состояние друга. Хотя их жены тревоги бить по этому поводу не желали. Налив себе чая, Пух сел напротив и щелкнул несколько раз пальцами перед лицом Яра, привлекая его внимание. «Не мешай», — заторможенно ответил тот. «Если ты сейчас не сделаешь перерыв, я начну отрабатывать на тебе броски на дальность и буду кидать, пока связь с компьютером не прекратится», — пригрозил Пух. «Чего тебе?» — уже более осмысленно ответил Яр. Он пережевывал сухари с громким хрустом. Яр глянул на тарелку, с которой автоматически брал черствые корки хлеба. Интересно, где он их взял? Попробовал запить чаем, но чуть не выплюнул его назад. Тот оказался пересоленным, а не сладким. «А где все?» — спросил, окончательно отключившись от компьютера, Яр. «Спят. Пришел в себя. Ты у моего компа половину ресурсов занял. Мешаю?» — не стал отнекиваться Яр. «Пока нет, но тенденция по захвату моего компа прослеживается. Сначала 5% было занято неизвестными задачами, а сейчас до 50 дошло». Пух, пока говорил, тоже налил себе чаю, достал из холодильника блины и поставил их в микроволновку разогреваться. «Чем хоть занимаешься?» «Планирую. Дел столько, что не знаю, за какое вперед браться». Яр поднялся и поднес кружку к раковине. «План дворца набрасывал?» Яр оглянулся на него, как на сумасшедшего. «Чем тебе этот дом не нравится? Жить у нас есть где. Даже у медведей своя комната». Он отодвинул Пуха и налил себе нового чая, добавив в него мед. Прошлый раз, действуя на автопилоте, Яр перепутал соль с сахаром и сыпанул ее пару ложек. «Давай я тебе обрисую конечный список задач, которые нам предстоит решить», — продолжил он и, увидев кивок Пуха, начал перечислять. «Во-первых, для Влады нужна нормальная теплица, теплая и с искусственным освещением. Второе – это связь. Нормальная мобильная связь с возможностью скоростной передачи данных. Далее, необходимо расчистить поля под посадки. Нужно создать технику для работы на земле. К осени желательно иметь готовое жилье для новых работников и их семей. Церковь», – вставил Пух, – «обойдутся. Буду возить за хорошую работу к отцу Михаилу, в качестве поощрения. Вот, транспорт нужен, скоростной и грузовой. Не так много ты задач перечислил», – заметил Пух. «Ты с половиной из них в одно рыло довольно быстро справился. Привыкли на моем горбу ездить», – проворчал Яр, забирая с тарелки Пуха блин. «Давай смотреть глубже. Начнем с теплицы. Она нужна большая и разделенная на несколько частей, для предотвращения перекрестного опыления. Иначе все опыты Влады пойдут на смарку. По примерным расчетам, теплицу размером в 1/100 я буду делать день. Ну, пусть, половину дня. Но 1/100 это ни о чем. Нужны гектары. Ты видел, сколько семян привезли. А теперь умножь это раз в 10. Именно на таком количестве первичных модификаций каждого растения решили остановиться. Это только по теплице проблемы, которую к тому же нужно дополнительно обогревать и освещать. Опять мне решать эти проблемы. Почему нельзя в открытом грунте сажать? Пух макнул блин в вазочку с вареньем. Можно, но не в снег. С теплицей, к летнему периоду посадки у нас будет первый посевной материал с примерно известными свойствами, которые потом уже можно будет корректировать. То-то я смотрю, у меня жена постоянно в раздумьях. Хоть и не так, как ты. Или ты, — вернул шпильку Яр. — У тебя подвижки есть? Пока восстановил старые наработки. Мыши не хватает, но куда деваться? Тоже в одно рыло думать приходится. Не ходи вокруг да около. — вернул его к заданному вопросу Яр. — Высокоточные измерительные приборы делать нужно, и оборудование для проведения экспериментов. Необходимо отдельное изолированное помещение. Но ты же занят, — не то спрашивал, не то утверждал Пух. — Если будет необходимое оборудование, то когда появятся первые результаты? — Несколько лет, не раньше, — вздохнул Пух. — Придется проводить много опытов и замеров, и все это в одну каску. Вот видишь, жди, есть более насущные дела. Развел руками Яр и схватил следующий блин. Прорабатывай пока другие направления. Те же силовые щиты и гиперпространственные переходы нам тоже нужны. Чего вам не спится? Раздался голос Влады. Днем статуи изображают, а ночью посиделки устраивают. Ложку возьми, нечего блин в варенье пихать. Ты же не один из вазочки ешь. Заметила она действия Яра, попытавшегося по примеру Пуха макнуть блин в варенье. О будущем разговариваем. Как нам дальше развиваться и строиться? Ответил Пух на вопрос жены. А ты чего подскочила? Услышала, что князь в памяти решила прояснить некоторые вопросы. А то после переезда надавал всем указания и зомби изображает. Хоть Александр посмотрел, как со стороны выглядит, когда человек в виртуале зависает. Что за вопросы? Поинтересовался Яр. Мы полученные культуры будем распространять по всему миру или станем монополистами? С чего такие вопросы о далеком будущем? Мы еще ни одного урожая не видели. Некоторые прекрасно видели и советуют мне, какие семена так оставить, какие дальше воздействию подвергать, а какие лучше уничтожить, и больше на растения так не влиять. Толсто намекнула девушка на Дину. И ведь не говорит, что в конечном итоге вырастет. Вот я и думаю, стоит какую-нибудь защиту в эти овощи-фрукты встраивать или нет. В некоторых мирах были семена генно-модифицированных растений. Они не давали потомства, то есть других семян. Не понимаю твоей тревоги, признался Яр. А что тут непонятного? Я не знаю, что вырастет после моего воздействия. Раньше мне работать с растениями не было нужды. Это понятно. Дина, надеюсь, не даст вырасти ядовитым мутантам. Обнадежил ее Яр. Не думаю, что в ядовитости дело. Покачала головой Влада и улыбнулась. Как тебе сорт картошки самовыкапывающиеся и собирающиеся в кучу по свистку? Это что за сорт такой? Удивился Пух. Ну, я же не знаю, как воздействовать на растения, вот и действую на интуиции. Хочу какое-нибудь свойство получить. Воздействую на партию семян, представляя, что хочу получить в итоге. Название Дина предложила оставлять длинные, чтобы сразу понимать, какое свойство я растению добавить хотела. Пояснила Влада, вот и появились сорта с дикими названиями, вроде сладчайшая толстая свекла или обильно плодоносящий горох, а самовыкапывающаяся картошка и правда сама выкапываться будет, не удержался Яр от вопроса, не будет, вздохнула девушка, Дина сказала этот сорт уничтожить и больше способность активно двигаться, растениям не прививать, а жаль, я, как вспомню свое детство за копкой картошки, так вздрогну, да нет. Правильно она сказала, иначе пришлось бы не теплицу строить, а огороженные загоны. А если сбежит такая картошка на свист птички, а потом у нее потомство будет. Начал развивать тему Пух. В лес станет страшно ходить через 5 лет. Представь, толпы картофелин носятся за чирикающими птичками. Весь лес вытопчут. Со смехом добавил он. Весело тебе, как на придурка посмотрела на него Влада. А представь, сколько мне анализов измененных генов делать приходится. Мало их сделать, надо еще подробно описать, что хотела получить, и что при этом чувствовала. Наука требует методологии повторяемости результата, будь она неладна. Мне с моими опытами. Пух прервался и посмотрел на Яра другими глазами. Может, Дина сразу и мне предскажет результаты опытов и конечный итог, а на меня-то, чего смотришь? Удивился Яр. Дина проснется, сам у нее спроси. Он переключился на Владу. Семена, если будем продавать, то только традиционных сортов с немного улучшенной устойчивостью к непогоде и повышенной урожайностью. Остальное исключительно после переработки. Точно, устойчивость к засухе и заморозкам надо добавить. Обрадовалась девушка новой подсказке. Ну-ка, пока не ушли в свой виртуальный мир, накидайте мне желаемых свойств. Ольга обогнула деревянную церквушку и по тропинке дошла до небольшого домика, в котором жил местный поп. Был он одинок, только парнишка молодой ему помогал по хозяйству. Сидоровы решили, что их сын должен пойти по духовной стезе и отдали его в церковь на услужение и на церковный харч. «Отец Михаил у себя?» – спросила Ольга, когда служка открыл двери на ее стук. Он занят и просил его не беспокоить. «Важно», – ответил паренек, – «он круглые сутки что-то пишет». Прерывается только на короткие сонные службы, даже про еду ему напоминать приходится, сильно занят он, скажи ему, что муж мой Трофим, болеет сильно, в прорубь провалился и горячку подхватил, причащение просит перед смертью, не должен святой отец отказать в его просьбе, жди, пойду, узнаю, парнишка закрыл дверь, даже не впустив женщину в дом, ожидание продлилось недолго, дверь распахнулась, и на пороге показался поп, натягивающий тулуп на рясу. Отец Михаил сам выглядел неважно, осунувшееся лицо, круги под глазами, только блеск в глазах контрастировал с остальным внешним видом. «Пошли, дочь моя, хоть и отрываешь ты меня от важных дел, но нельзя отказать умирающему», запахнувшись, произнес поп. Ольга поспешила вперед, показывая дорогу, хотя в селе и так все знали, кто и где живет. В межсезонье народу мало проживало в селе. По дороге женщина, постоянно оборачиваясь, рассказывала, как с ее мужем такая беда приключилась. Внезапно она спросила: «Отче, а правду говорят, что одна из жен князя лечить может любые болезни?» «Не мели ерунды, глупая баба», — осадил ее поп. «У князя одна жена, та, что лечит, жена друга его, Александра. Неведомо мне, лечит она или нет. Хотя слышал я, что кандальники, которых князь забрал, оба здоровы, сильные и лицом снова пригожи стали. Так, может, князю весточку послать? Неужто он откажется помочь в такой беде? Ох, дурная баба!» Быстро перебирая ногами, пропыхтел поп. «Так чего же ты не послала весточку, а ко мне поперлась?» «Я надеялась, что он сам поправится», — со слезами в голосе произнесла Ольга. «Нечем нам князю отплатить за лечение, как есть дура», — язвительно заметил отец Михаил. «На Бога надейся, а сама не плашай. Или ты думаешь, Бог все за тебя делать должен? Сама иди к Богу, тогда и Бог придет к тебе». «Но я денно и ночно ему молилась о выздоровлении мужа», — попыталась оправдаться женщина. «И как? Помогло?» — также ехидно поинтересовался поп. «Что вы такое говорите, святой отец? Нечто молиться нельзя стало?» С опаской посмотрела Ольга на попа. «Не зря люди говорят, что ведет он себя странно в последнее время. Молитвы утренние и вечерние читает по-прежнему, но проповеди перестал вести. Молись, дочь моя, нету на то никакого запрета. Но молиться надо дело делая, а не вместо дела». Отец Михаил сменил тон на поучительный. «Помолясь, дело лучше идет, потому как молитва разум прочищает от мыслей непристойных и сил придает для дела, а не для тупого стучания лбом об пол». В этот момент они как раз подошли к дому Ольги. Добротный деревянный сруб с ухоженным двором. На крыльце их встретила старшая дочь Ольги. Глаза у девчушки были зареваны, но в присутствии святого отца она старалась не плакать. Тот буквально минуту назад изливался желчью на бедную женщину, а при виде заплаканного ребенка преобразился. По-доброму улыбнулся ей и увлек за собой в дом. Поп зашел первым, скинул тулуп прямо на пол и направился к лежащему на широкой лавке больному. Печка, возле которой стояла лавка, была жарко натоплена. По углам сидели еще пятеро детей разного возраста. Святой отец кинул внимательный взгляд на больного, подошел и потрогал горячий лоб. «Отец Михаил, чую, что недолго мне осталось. Прими исповедь мою и дай причащение. А чего у тебя дети дома сидят, когда на улице поиграть можно? Тепло сегодня. Нечего им в духоте сидеть рядом с больным». Словно не слыша больного, обратился поп к Ольге. «Собирай их и пусть погуляют маленько, а ты, дочка, останься», — добавил он девчушке, встретившей его на крыльце. Пока младшие дети собирались, отец Михаил придвинул стул к лавке с больным, достал откуда-то из-под рясы восковую свечку и жестом показал девчушке поджечь ее. Та метнулась к печке и от щепки запалила свечу. «Знаешь молитвы?» — не глядя на нее, спросил поп. Девчушка кивнула. «Читай ее тихонько и смотри на огонь». Он продолжал держать зажженную свечку перед собой и сам смотрел на огонь. «Почувствуй, как тревога оставляет тебя и появляется ясность мысли», — добавил поп и сам зашептал молитву. Больной удивленно таращился на попа. Его внезапно перестало морозить, наоборот, стало жарко. По всему телу выступил обильный пот, а поп с его старшенькой дочкой продолжали шептать каждый свою молитву. «Ну как, не хочется больше плакать?» — спросил отец Михаил у девочки. Та помотала головой и улыбнулась. «Вот так и надо молиться, для спокойствия в душе, для ясности в голове. Молитва, она как лекарство, но нельзя лекарство без меры пить, тогда оно в яд превращается». «Отче, вы выслушиваете исповедь мою?» — спросил Трофим. По его лбу текли крупные капли пота. «Выслушаю. Отчего же не выслушать?» Поп передал свечку девочке, а сам посмотрел на больного. «Придешь в церковь и исповедаешься, коли желание такое есть. Но я же...» «Приходи, но лучше через пару недель, если время терпит. Занят я сильно». Поп поднялся и пошел к тулупу, висящему на вешалке. Бывший больной сам сел на лавке и обтер лицо подолом рубахи, которая тоже была насквозь мокрая. Болезнь ушла, словно и не было ее. «Спасибо, отче. Попытался поклониться Трофим, но чуть не навернулся с лавки. «Бога благодари, не только за то, что хворь из тебя изгнал, но и за то, что жену твою вразумил. Прибежала бы она немного позже, осталось бы панихиду по тебе справлять». Результатом длительных раздумий и планирования стало спешное строительство ангара. Специально для Влады Яр надстроил дом, сделав теплицу на втором этаже. В нее было заведено отопление и установлено дополнительное освещение. Параллельно проводилась глубокая модернизация пиролизной установки. Яр значительно увеличил реактор, в который загружались дрова. Теперь в него можно было грузить сразу чурки, что значительно уменьшило нагрузку на близнецов. Режим работы всей установки также был изменен. Требовался больший выход угля и жидкой фракции при пиролизе древесины. Газообразная составляющая отходила на третий план, так как срочной потребности в железе у Яра не было. Лишний газ банально сжигался в горелке для получения тепла. Далее оно преобразовывалось в электричество, потребность в котором постоянно возрастала. В ангар перетащили все запасы, сделанные Яром ранее. Прокинули питание от пиролизной установки. Туда же близнецы периодически стаскивали получившийся уголь и жижу. Целыми днями Яр пропадал внутри ангара, выбираясь только поесть, поспать или дать новую команду близнецам. Братья планомерно вырезали ближайший лес под корень, расширяя поле, на котором Яр установил дом. Если под теплицей места хватало, то под последующие посадки его было маловато. «Ты лес не планируешь заготавливать?» – спросил как-то Пух за обедом. «Дома для крестьян из чего планируешь строить?» «Из супербетона. Выгоднее получается», – ответил Яр. «Даже по срокам строительства экономия выходит». Яр немного подумал, дожевывая бутерброд, и добавил: «Я планирую двухэтажки строить с нормальными благоустроенными квартирами. Вентиляция, теплые полы, водопровод и канализация. Разбалуешь народ. Может, сначала их в привычные условия поселить? Ты будешь удивлен, но мне проще пробить скважину и поставить электрический насос, чем копать колодец и таскать воду ведрами. То же самое с домами. Возиться с деревом и поклеить или сразу залить и забыть. Выбор очевиден. К тому же из дерева, что уйдет на постройку одного дома, я получу столько полимера для супербетона, сколько хватит на 4 аналогичных по размеру квартиры. Технология побеждает традиции, ну прям. Многоквартирные дома в крупных городах давно строят, так что никакой борьбы здесь нет», – возразил Яр. «Использование дара позволяет мне по-новому взглянуть на целесообразность применения обычных для нас материалов. Например, мне удобно и энергетически менее затратно работать с углеродом. Конструкции, аналогичные углепластиковым, превосходят стальные по всем параметрам. Так зачем мне тратить силы на железо, если изделие из него будет заведомо хуже? Теперь понятно, почему ты режим установки поменял. Тут много причин. Сейчас угля у меня более чем достаточно. Основной упор идет на получение жидких фракций. А лес непременно будем заготавливать и пилить на доски. Но позже. Не забывай, для нас я делаю уникальные вещи. Для меня ценность золота ниже, чем ценность алюминия или железа. Но это не значит, что я буду его задарма отдавать. Во внешний мир мы будем продавать привычные вещи, сделанные без использования моего дара. Почти». Глава 22. С утра Яр позвал обоих близнецов и Пуха с собой. Девушки пошли с ними, предчувствуя что-то интересное. Яр неделю трудился в ангаре, никому не говоря, чем именно он занят. Тонкую торцевую стенку он разделил на небольшие фрагменты, которые Пух телекинезом убирал в сторону. Сначала в щель, а потом во все сильнее расширяющееся отверстие был виден непонятный черный механизм. По его очертаниям было трудно понять, что это такое. Полностью убрав стену, Яр сказал: «Надо эту штуку вытянуть наружу. Может, я снегоход подгоню?» – предложил один из близнецов. «Так вытянем, только с виду он тяжелым выглядит. Пух, приподнимай передний край телекинезом, чтобы он в снег не закопался, а мы тянуть будем». Яр первый подошел к непонятной конструкции и ухватился за одну из многочисленных труб. Братья не заставили себя упрашивать и присоединились к нему. Пух приподнял один край конструкции и с противным скрипом общими усилиями ее выволокли наружу. «Хорош!» — крикнул Яр. «Отходим все назад!» Прикинув свободное пространство, Яр, пользуясь удаленным подключением, начал приводить конструкцию в рабочее положение. Сложенные хитрым образом 4 манипулятора вывернулись в стороны, освобождая центральную часть конструкции, похожую на стеклянное яйцо. По периметру оно было охвачено дополнительными ребрами жесткости из углепластика. Механизм уверенно распрямился и, поднявшись на нижние манипуляторы, устойчиво замер. Верхние манипуляторы свисали вдоль тела, немного не доставая до земли. Головы у этого робота не было, но ее отсутствие не портило внешний вид конструкции. Рост в положении стоя был порядка 6 метров. Именно поэтому Яр создавал его сразу в сложенном состоянии. Благодаря духу и вычислительным возможностям компьютеров, создать и опробовать виртуальную модель было не так уж сложно. Соскучился по роботам, задал вопрос Пух, разглядывая черную конструкцию. Ничего сложного в ней не было. Простой с виду скелет из углепластика и ничем не прикрытые многочисленные приводы, обеспечивающие необходимую степень свободы движения. Это не робот, а экзоскелет. К тому же он для наших близнецов. Яр посмотрел на ошарашенных братьев. Пока будете учиться управлять им по очереди, я тем временем второго сделаю. А мы справимся? Спросил левый. Страха новый механизм, созданный князем, у него не вызывал, а вот неуверенность в своих возможностях была. Придется справляться, потому что по-другому вы не сможете осилить те задачи, которые я перед вами поставлю. Серьезно ответил Яр, но тут же улыбнулся и добавил. Могу поспорить, что через пару дней вы начнете меня подгонять в изготовлении второго такого. Пошли, покажу, как и что делать надо. Он направился к экзоскелету. Тот при приближении Яра сел на корточки, опустив яйцо почти до земли. Передняя половина стеклянной сферы поднялась вверх, открывая внутренности. Крепление подогнано под близнецов, так что тебе, Пух, покататься не светит. Мне, впрочем, тоже. Яр повернулся к близнецам. Кто первый? А нам без разницы. Хором ответили братья. Тьфу, блин, вечно забываю, что вы одна личность. Хотя при разработке экзоскелета это учитывалось. Чертыхнулся Яр. Залезайте кто-нибудь. Он указал на ложемент с креплениями для тела, принявшие сидячее положение. Верхнюю одежду скинуть не забудь. Не проще было сделать трактор с разным навесным оборудованием? Спросил Пух. Для меня, нет. Ответил Яр, не задумываясь. Экзоскелет универсален сам по себе и поэтому более многофункционален, а процесс изготовления для меня измеряется в потраченной энергии, а не в сложности получившегося оборудования. Мы же это обсуждали. Левый, тем временем, уселся на ложемент. Следуя указаниям Яра, он вдел ноги в крепление стоп, напоминающие домашние тапочки. Затем нажатием кнопки активировал остальные фиксаторы, начиная ногами и заканчивая торсом, левый был надежно притянут к ложементу. Теперь вдевай руки в перчатки. Запомни, как только ты вденешь руки, система проверит правильность расположения локтей и закроет фиксаторы на руках. Когда понадобится освободиться, просто вынимай руки из перчаток, и сработает обратная последовательность действий. Яр убедился, что близнецу не страшно, и он понимает, о чем ему говорят. Если ты случайно выдернешь руку из перчатки, то ничего страшного не произойдет. Система управления отслеживает, чем именно ты занимаешься в данный момент, и не допустит открытия капсулы в опасном положении или падения груза. А я не задохнусь, когда капсула закроется. Левый не крутил головой в поисках отверстий для дыхания, за него это делал правый. Здесь автономная система вентиляции и обогрева. Даже в воде не задохнешься. Успокоил его Яр и дал команду зрителям. Отходим подальше. Первые шаги всегда самые трудные и опасные для окружающих. «Куда сыпать песок?» – спросил левый через внешние динамики. Черный экзоскелет легко нес такое же черное углепластиковое ведро емкостью под 500 литров. Яр подошел ближе и проанализировал состав песка. По его команде в верхней части стены ангара откинулся приемный лоток. «Туда сыпь!» – указал Яр рукой. «Много там такого песка?» – слой толщиной в полметра попался. «Этот самый чистый. Но если много его надо, то придется в Яр закапываться», — ответил левый. «Не стоит, наберите, сколько получится, можете прямо здесь сыпать». Яр показал, куда именно. «Кубов 10 мне надолго хватит, летом установку сделаем для промывки обычного песка, вам работы немного осталось, как закончите, переключайтесь на лес, начинайте отбирать стволы поровнее и складывайте их в стороне, очистите под это дело площадку прямо на вырубке». Только смотрите, чтобы по весне их не затопило. Остальное дерево на пироли спускайте. Понял, князь, отрапортовал левый. Дальше к реке дорогу будем отсыпать, летом, когда земля оттает. Вы сейчас просто совместили полезное с полезным. Съезд пологий с Яра сделали и песок добыли, пояснил Ярослав. Левый ушел помогать правому, а Яр направился в ангар запускать установку по производству кварцевой пленки. Ее он создал после того, как закончился экзоскелетами для близнецов. Используя принцип работы молекулярного принтера, он развернул его в линию. Теперь установка печатала из молекул сырья не объемную конструкцию, а тонкую пленку. Хотя точнее будет ее назвать нетканым материалом. Пленка состояла из множества волокон, переплетенных и соединенных между собой. Она получалась прочной, хорошо удерживала тепло, поступающее с одной стороны, пропуская тепловое излучение с другой. Такого эффекта добились благодаря оптимально подобранному диаметру волокон и их пространственному распределению по толщине материала. Главное, чтобы близнецы не перепутали стороны, когда будут натягивать ее на теплицы. Использование пленки освобождало Яра от большей части затрат энергии при сооружении теплиц. Отливка несущих конструкций из супербетона также ложилась на плечи близнецов. Яр оставил за собой лишь изготовление форм для них и арматурного каркаса из корунда. На создание установки, производящей такую арматуру, у него банально не хватало материалов. По этой же технологии в дальнейшем планировалось отливать вышки для сотовой связи. Этой сетью Яр намеревался охватить всю территорию, которую считал своей, постепенно расширяя ее в сторону обжитых мест. Мысль торговать сотовыми телефонами у него не возникала. Другое дело предоставлять эксклюзивное право пользоваться связью через небольшое количество стационарных точек для нужных людей. Для простых людей предполагалось организовать пункты связи по принципу телеграфа советских времен. Основные функции сети были в позиционировании на местности и отслеживании техники, которую Яр хотел запускать в работу, начиная от сельхозкомбайнов, заканчивая самоходными баржами или катерами. Связь и трансляция передач для приемников были немаловажным, но все-таки бонусом. Охват населения получался слишком незначительным.